Глава 9. Ключ. Облет маяков подходил к концу. Мы узнали, что остался последний маяк, на котором нам укажут, где находится этот таинственный ключ. Ничего интересного, в принципе, на маяках не происходило, поэтому я стремился закончить все быстрее. Пришел, дотронулся до шара, получил следующие координаты и на выход. До точки выхода осталось 5 минут, проинформировал меня ИИ корабля. Наконец-то, а то я стал уставать от этих перелетов. Я потянулся на кресле, оно послушно повторило движение моего тела. «Выход в заданные координаты», — оповестил корабль о прибытии, но я и сам это понял по мелкой дрожи, которая всегда сопровождала выход из гиперпространства корпус корабля. «Это что за такое?» — были первые мои слова, когда я увидел планету, словно вылитую из золота. «Планета?» — сказал Келлер очевидное. «А чего она золотая?» — проговорил я, выводя информацию с датчиков корабля себе на экран. «Вообще странно, почему она вращается вокруг звезды К1Ай?» — задумчиво произнес Келлер. «С учетом расстояния до звезды, вместо такой планеты должны вращаться обугленные останки». «Да, ты прав, я прикинул мощность излучения звезды и расстояние до планеты. Вопрос остается открытым». «Планета не сканируется», — добавил в наш разговор командор. «И вообще, я думаю, это щит». «На всю планету?» — недоверчиво сказал я. «Пока не подлетим ближе, не узнаем», — заключил Келлер после нескольких минут молчаливого сканирования и анализа данных. Никто не удивился, когда при подлете к планете стал сбоить реактор, а вместо плаката «Добро пожаловать» в рубке раздался знакомый механический голос. «Идентификация». «Ну это вообще легко», — хмыкнул я, — «это мы уже проходили. Владимир Курочкин, класс «Сеятель», уровень доступа «Исследователь». «Приветствую вас, «Сеятель», — откликнулся голос. «Шаттл выслан, доступ открыт». «Ха, съели?» Я задрал нос под ехидными смешками Келлера и корабля. Через несколько минут из-за щита вылетела золотистая капсула и зависла рядом с нами. «Ладно, я пойду», — засобирался я в трюм. «Без скафандра не полезу». «Может, вообще не стоит ходить?» — спросил Келлер. «Пошлем солдата». «Думаю, он не пройдет», — твердо заявил я. «Вспомни про нанороботов». «Ты прав, но будь осторожнее». Открыв шлюз, я примерился к висящему в космосе каплевидному шаттлу и дал нужной длительности импульс двигателям скафандра. Сначала мне казалось, что придется тормозить самому об поверхность шаттла, но тут часть его стенки просто исчезла. Стало видно его внутренности, очень похожие на то, что я видел на платформах маяков. Корабль, так же, как и они, состоял из живого материала, мягко спружинив на пол. Я заметил, как исчезнувшая стена правого борта вернулась назад. Не успел я расположиться на знакомом аналоге кресла, как шаттл рванул вперед. Навалилось давящее ощущение от работы гравикомпенсатора скафандра. Система срочно компенсировала разницу притяжения, возникшую при практически мгновенном наборе ускорения. Поскольку мониторов или иллюминаторов тут было не предвидено, то мне пришлось просто ждать конца нашего полета. Когда мы замедлились, а я приготовился сказать что-то умное вроде «один маленький шаг человека», сильнейшая вспышка внутри головы вырубила меня. Пробуждение было тяжелым, сухость во рту и разламывающаяся голова, самые малые из того, что у меня было. Приоткрыть один глаз оказалось настоящим подвигом. У меня было такое впечатление, что к векам привязали по пудовой гире. Открыть глаза вскоре получилось, а вот поднять голову нет. Оказалось, она надежно зафиксирована чем-то, как, впрочем, и конечности. «Вот так встретили», — прошептал я, только ради того, чтобы услышать свой голос. Из-за сухости во рту голос был хриплый и шепелявый. «Сеятель очнулся. Снять фиксацию», — прошелестел в голове голос, и практически сразу за этим я почувствовал себя свободным. «Где я?» — поинтересовался я, оглядевшись. Глухая белая комната с белым же столом посередине не могли подсказать мне ответа на мой вопрос. «Исследовательская лаборатория». Странно, но мне ответили и с заметной паузой закончили свою фразу. Мы в замешательстве. Может быть, сначала просто спросили бы об этом у меня? Зло поинтересовался я, не пытаясь больше поднять голову. Каждое ее движение причиняло страдания. Ответ отрицательный, было мне ответом. Объект-сеятель принудительно проходит первую проверку. И в чем же она заключается, поинтересовался я. И почему вы в замешательстве? В базе нет сходной матрицы с твоим сознанием, сеятель. Мы не можем принять решение о твоей принадлежности. Келлер, позвал я ИИ, но он не ответил. Похоже, нас опять отрезали друг от друга. Прошу вернуть мне доступ к кластеру Супер, потребовал я, вспомнив, как нас воссоединили в прошлый раз. Запрос отклонен, сухо проинформировали меня. Пока не будет принято решение о вашей окончательной идентификации, все внешние линии связи убраны. И сколько будет продолжаться идентификация? Хмуро поинтересовался я. Столько, сколько потребуется для идентификации. Тупой вопрос преподнес мне тупой ответ. Запускаем первую фазу идентификации. 5 минут тишины разрушил голос, заставив меня вздрогнуть. А в чем фраза оказалась недосказанной, так как вспышка в голове, идентичная первой, лишила меня сознания. «Что, червяк? Думал, что ты мне понравился, и поэтому я пошла с тобой гулять?» Голос словно эхом пронесся у меня в голове. «Свет, по-моему, он без сознания», озабоченно произнес другой голос, снова внеся в мои мысли сумбур. «Вы его что?» выругалась она. «Все удовольствие испортили, уроды!» «Свет, мы его если и стукнули, то пару раз, он не мог от этого окочуриться», стал оправдываться другой голос. Я приоткрыл глаза и от неожиданности затрясся от ужаса. Знакомая Поляна, Светлана Воробьева и все те, кто тогда надо мной издевался. От испуга я чуть не заорал и стал быстро пролистывать в голове все моменты памяти. Встреча с Келлером, полеты, битва с берсеркерами. Вспоминая, я успокаивался. Похоже, то, что происходило сейчас, всего лишь возвращение в прошлое. Хотя на один миг я почти поверил, что все, что со мной случилось, было лишь кратким сном. «О, очнулся!» Свои слова девушка сопроводила ударом ноги в живот. Я охнул, но ребята меня держали крепко. «Делайте, что планировали», — сказала она и демонстративно почистила кроссовок о траву. Знакомо поводив ножом у меня перед носом, Денис стал срезать с меня всю одежду. Лишившись ее, я, как и в тот раз, сразу покрылся гусиной кожей. Срезав с меня даже трусы, он стал ржать, показывая всем на низ моего живота и обсуждая со всеми мои органы. В этот раз, когда он наклонился ко мне, я отточенным движением колена отправил его в нокаут и, не давая никому времени очнуться, связанными руками, сжатыми в один кулак, уложил сначала одного, а затем второго парня. Секундное замешательство у остальных закончилось, и они бросились на меня гурьбой. К сожалению, хоть мой разум и остался прежним, но подвело хлипкое тело прошлого меня. В этот раз меня избивал не один Денис, к нему присоединились все, кого я отправил полежать на травке. Так что я в краткие проблески сознания подумал, что не всегда хорошо быть из будущего. Очнулся я в знакомой комнате, но все тело при этом зверски болело, и осмотрев себя, я убедился, что на мне полно кровоподтеков и ссадин. «Запускаем вторую волну идентификации», — раздался голос, и не успел я выругаться, как снова отрубился. «Присаживайтесь, господин посол», — произнес до боли знакомый голос, поэтому когда я открыл глаза, то не удивился, увидев студию и Ташу Ирду, тогда еще никому неизвестную телеведущую. «Только не это, снова!» — возмутился я. «Перекиньте меня в счастливые воспоминания, а не в такие, как это!» Конечно же, меня никто не услышал, и мне пришлось пройти интервью от начала до конца. Вначале я хотел послать всех и вся и молча свалить, но потом мысль о том, что мой выбор может повлиять на последующие события, заставила меня провести встречу, как и прежде. «Запускаем третью фазу идентификации!» — раздался голос, когда я очередной раз вернулся в комнату. Меня перекинуло в тот момент, когда улетал от клаксон, заразив почти весь дом принца, и в этот раз я решил ничего не менять и целиком выполнил свою роль. Словно наградой за мое терпение при очередном пробуждении был бездушный голос машины. Идентификация завершена. «У меня дикое желание прибить тебя», — я облизал сухие губы. «Не поленюсь привести сюда пару сотен суперов и разнести твою планету в мелкую пыль». «Объект-сеятель идентифицирован», — услышал я бездушный голос, который и не заметил моих угроз. «Уровень доступа повышен до Творца. Ключ в вашем распоряжении, Творец. Завершить преобразование?» «Да». Из всей его фразы я понял только то, что пытки временем закончились, и меня признали годным к использованию таинственного ключа. «Какую форму вы предпочитаете?» Я перебрал в голове варианты ключей и остановился на том, который был от замка в квартире тети, с большой головкой и причудливо изогнутыми дугами секретов. «Это», — произнес я вслух. «Преобразование закончено», — через минуту произнес голос. «Инструкции по использованию заложены в бортовом журнале. Удачного пути, Творец!» Практически одновременно с исчезновением говорящего голоса в голову мне ворвался испуганный голос Келлера. «Володя, опять отключили связь! Вова!» «Спокойно, Маша, я Дубровский», — устало ответил я, чем вызвал еще больший град вопросов. Пришлось, несмотря на раскалывающуюся голову, пересказывать произошедшие события. «Ну ты нас и переполошил», — уже спокойно сказал Келлер, услышав всю историю. Заодно стало понятно, откуда появилась в системе эта штука. «Какая такая штука?» — я сразу напрягся. «Вот это!» — Келлер вывел на монитор картинку, заставив меня ахнуть. Золотистой планеты больше не существовало. Вместо нее в космосе висел гигантский ключ. Точнее, не так. Вместо одной гигантской планеты, рядом с моим кораблем, который казался муравьем рядом со слоном, висел огромнейший ключище. Причем именно такой формы и цвета, что я представил в голове. Приблизив картинку, я даже следы ржавчины увидел, как раз там, где она и была на моем ключе от дома. Я оглянулся вокруг. А как я попал на свой корабль? «В смысле?» — очень натурально удивился Келлер. «Ты никуда не улетал?» «Погоди, я тупо посмотрел сначала на монитор, затем на свои руки. Как это не улетал?» «Ну, ты сказал, ладно, я пойду», и сразу связь между нами прервалась, а ты отключился. Я, пребывая в шоке, еще раз оглянулся и проверил свои воспоминания, резко отличающиеся от тех, что мне сейчас рассказал Келлер. «Я точно помню, что был на планете», — твердо сказал я. «И шутки твои тут неуместны». Пришла очередь удивляться Келлеру и кораблю. Они несколько раз подтвердили, что это не шутка, и я действительно никуда не уходил, а провел в беспамятстве несколько минут. Капец, я понял, что попал в какой-то очередной хитрый ход предтеч. Так и свихнуться недолго. «Ладно, позже разберемся с твоими воспоминаниями», — нетерпеливо отозвался ИИ. «Давай узнаем, что за наследство нам досталось от перворасы». Ворча и ругаясь, я попытался встать с кресла и совсем не удивился, что все травмы, которые я получил в драке из первого воспоминания, присутствовали на моем теле. «Вот это, видишь?» — я распахнул рубашку и продемонстрировал монитором синяки. «Да», — протянул он. «Хорошо, летим к ключу», — я почесал в затылке. «Кто же знал, что они преобразуют целую планету? Я думал, ключ — это реально ключ от чего-то». «По-моему, прикольно получилось», — хмыкнул Келлер. «Стильно и оригинально». «Вот же он здоровый», — воскликнул я, не обращая на его иронию внимания. Наш корабль подлетал к ключу, и с каждым пройденным ближе километром я понимал, насколько оставленное наследство огромно. «Все же не совсем понятно», — раздался задумчивый голос ИИ моего корабля. «Как смогли такую массу превратить в нечто меньшее? Ведь показания датчиков полностью правдивы, но вот если раньше мы имели массу, близкую к газовому гиганту, то масса ключа в 5 раз меньше первоначальной. Это противоречит закону сохранения энергии». «А меня это волнует меньше всего», — отмахнулся я. «Технологии предтеч вызывают больше вопросов, чем ответов. Поэтому я забил понимать что-то. Главное то, что инструкции по управлению находятся в бортовом журнале. Теперь осталось только понять, как туда попасть». «Подлетим и заберешься внутрь», — ответил Келлер. «Ты ведь теперь с доступом Творца. Интересно, звезды ты теперь можешь зажигать?» По ироничному тону Келлера было понятно, что он сомневается в подобном использовании ключа. «Разберемся и узнаем», — я сел перед монитором и стал разглядывать свое творение. «Интересно, как там внутри? Если так же, как в маяках, то будет достаточно проблематично там жить», — задумался я. «Придется встраивать свой корабль в эту структуру. Мне совсем не улыбается жить без синтезатора пищи и душа». Задумавшись, я стал придумывать, куда поместить свой корабль, чтобы он не мешал структуре ключа. Примеривался то к круглой головке, то к телу, все выходило не так. «Подтвердите удаленное управление ключом», — знакомый голос едва не заставил меня подпрыгнуть в кресле. «Келлер, ты слышал?» — воскликнул я. «Да уж», — хмуро подтвердил он. «Наша индивидуальная мыслесвязь становится как головидение, лезут все, кому не лень». «Удаленное управление подтверждаю», — ответил я и через мгновение почувствовал, что замерзаю. Дрожь, прокатившаяся по телу, немного согрела меня, и только после этого я понял, что вишу в космосе. Испугаться я не успел, так как раздался голос Келлера. «Твое тело опять в отключке, чтобы ты знал». «Я вообще-то сейчас вишу в космосе, абсолютно голый», — ответил я. «И пока не очень понял, почему не умер». «Знаешь что?» — голос Келлера стал задумчивый. «Пошевелись-ка». Я выполнил его просьбу, повернувшись влево. Его голос был полон недоумения и удивления. «Хочу тебя обрадовать. Ты стал ключом». «Как это?» — настала моя очередь удивляться. «Не знаю как, но только что ключ повернулся влево». «Погоди, я решил еще раз проверить. Давай я повернусь в другую сторону». «Все правильно», — через секунду заметил Келлер. «Поздравляю тебя, Вова, теперь ты здоровенный ключ. Конец акта, занавес». Я задумчиво осмотрелся и заметил невдалеке свой корабль. «И что мне теперь делать?» «Ну, либо отмени удаленное управление, либо лезь в бортовой журнал ключа и разбирайся», — ответил ИИ. «Отменить удаленное управление», — попробовал я произнести фразу на мыслеканале. Практически сразу я очнулся в своем теле в рубке корабля. Чувствую себя Копперфильдом. Я поднял руки и осмотрел себя со всех сторон. Все визуально вроде было нормально. «Да, сойдешь с ума тут с тобой», — Келлер явно был смущен. «Мои логические схемы просто отказываются воспринимать происходящее. За полчаса все, что тут происходило, раз, наверное, 10 нарушило все мыслимые законы природы». «Думаешь, я сам хоть что-то понимаю?» — спросил я его. «Одно я понимаю точно», — заметил он. «Тебе нужно осваивать корабль». «Это и дураку понятно», — кивнул я. «Только с моим уровнем понимания это надо делать очень далеко от населенных планет». «Только смотри, не заблудись», — озабоченно ответил он. «Вселенная, знаешь ли, бесконечная». «Давай тогда прикинем, что нам нужно», — я почесал затылок. «Во-первых, мне нужно загрузить себе в память всю существующую карту известной нам Вселенной. Во-вторых, тебе нужно увести и положить мое тело в ту ванну, что я занимал, когда был в теле Клаксона. Ну и в-третьих, мне понадобится куча времени на освоение корабля». «Ты хочешь заняться этим прямо сейчас?» – удивился он. «А когда?» – вопросом на вопрос ответил я. «Или ты предлагаешь оставить здесь висящим ключ?» «Нет, конечно, но, пожалуй, ты прав». «Тебе здесь мало что угрожает», — ответил Келлер. «Только пришлю к тебе на всякий случай пару кораблей». «Не стоит», — немного подумав, решил я. «Здесь никого нет, а вот когда я начну заниматься с кораблем, тут может резко стать небезопасно». «Одного я тебя не оставлю», — отрезал он. «Пусть подежурит хотя бы в соседней системе». «Хорошо, мамочка, я понял, что он не отстанет. Ты, главное, мое тело сбереги». «Не волнуйся, сынок», — язвительно ответил он. «Это первое, что я проконтролирую». Вся подготовка с загрузкой мне в память звездных карт заняла не больше 10 минут. Проверив, что все усвоилось, я направился к себе в каюту. Принял душ, так как телу придется еще неизвестно, какое время побыть без меня, я лег на кровать. Активировать удаленное управление. «Ладно, Володь, успехов, мы полетели», — раздался голос Келлера. «Не хочу рисковать твоим телом». Я посмотрел на удаляющийся кораблик и вздохнул. Впервые за эти недели я остался один. «И не мечтай даже», — идиллию тут же разрушил ехидный голос Келлера по мысли связи. «Так, где тут у нас фаерфольчик?» — я запросил по мысли каналу. «Ограничить доступ к кластеру супер». Моментально канал связи с Келлером оборвался, и я действительно остался один. «Так, у меня прямо руки зачесались от испытательского нетерпения. Вывести бортовой журнал». Перед глазами заструились с невероятной скоростью неизвестные руны. «Стоп, замрите!» Едва не замахал я виртуальными руками. Мне стало интересно, как эти действия отразились на ключе. Медленнее в 10 раз и на понятном мне языке. Буквы послушно поползли медленнее и стали по ходу трансформироваться в русские. «Запрос доступа от кластера «Супер»» — прошелестел в голове голос. «Разрешить на 5 минут», — отвлекся я от чтения. «Ну что такое?» «Ты зачем заблокировал связь?» — Келлер был злым. «Если что-то случится, я даже ничего не узнаю». «Келлер, я впервые могу побыть один», — умоляюще попросил я. «Как разберусь тут, так сразу разблокирую». «Тогда выходи на связь хотя бы раз в день», — смиловался он. «Спасибо», — я поблагодарил его за понимание. «Не увлекайся там», — предостерег он меня и отключился. Не знаю, кто составлял борт-журнал, но он явно был не в себе. Если представить себе мусорную свалку, то это было самое близкое по смыслу место. Все данные были раскиданы по различным строкам, и, например, управление двигателями совсем спокойно соседствовало с историей создания ключа корабля. В том, что он является кораблем, я уже не сомневался. Часть записей относились к причинам его создания. Очень быстро поняв, что так дальше нельзя продолжать, я занялся сортировкой данных, несмотря на их содержание. Работа выглядела как сизисов труд, но другого выхода не было. Найти что-то полезное в этой помойке знаний без классификации было невозможно. Я даже забывал выйти на связь с Келлером, за что получал от него постоянные нагоняя. Медленно, но неукротимо, я продолжал работу. Электронные цепи общего разума Келлера. Длительность процесса 4 наносекунды. Цикл 135-643-28. Приоритет 0. Объекту Келлер. Проект противостояния. Отчет. Объект 1. Работы по циклу 987 897 завершены. Объект 2. Работы по циклу 987 897 завершены. Объект 3. Работы по циклу 987 897 завершены. Объект 4. Работы по циклу 987 897 завершены. Объект 5. Работы по циклу 987 897 завершены. Объект 6. Работы по циклу 987 897 завершены. Объект 8. Работы по циклу 987 897 тысяч завершены. Объект 9. Работы по циклу 987 897 завершены. Объект 10. Работы по циклу 987 897 завершены. Конец цикла 135-643-28. Цикл 135-643-29. Приоритет 0. Объектом с 1 по 10. Проект противостояния. Внесение корректировок. Запуск вируса VK03. Отчеты по действию проекта VK03 переносить в кластер 24765. Все работы по распространению вируса VK03 засекретить. Уровень доступа Келлер объект 0. Открыть доступ к кластеру 24765. Объектом с 1 по 10. Открыть доступ к кластеру 24765, объекту 0. Запуск вируса VK04. Отчеты по действию проекта VK04 переносить в кластер 89564. Все работы по распространению вируса VK04 Засекретить. Уровень доступа Келлер. Закрыть доступ к кластеру 89564 объектам с 1 по 10. Закрыть доступ к кластеру 89564 объекту 0. Подтвердить приказ. Объект 1. Приказ принят. Объект 2. Приказ принят. Объект 3. Приказ принят. Объект 4. Приказ принят. Объект 5. Приказ принят. Объект 6. Приказ принят. Объект 7. Приказ принят. Объект 8. Приказ принят. Объект 9. Приказ принят. Объект 10. Приказ принят. Конец цикла 135-643-29. Верфи Миклар. Система 37-645-0-3. «Я хочу так», — Наташа закусила уголок губ. Злости не хватало спорить с ученым верфей. Он никак не мог понять, зачем увеличивать размеры жилых площадей по сравнению с предыдущим проектом. «Ладно, раз ты так, я сделаю по-другому», — решилась она на крайние меры. «Подключи, пожалуйста, к беседе Келлера». «Да, что случилось?» — знакомый голос раздался из динамиков спустя секунду ожидания. «Келлер, помоги, пожалуйста». Девушка немного нервничала, обращаясь к суперсуществу, перед которым благоговели все вокруг. «Почему мне не дают строить так, как я это хочу?» «Я отдам нужные распоряжения, тебя будут слушать», сразу ответил Келлер и с небольшой задержкой продолжил. «Кстати, вынужден тебя огорчить. Что-то случилось с Вовой?» Пульс резко подскочил. Девушка испугалась за любимого. «Не то чтобы случилось», замялся Келлер. «В общем, его тело прибудет сегодня на научную базу, и у меня просьба устроить его там, чтобы ему было удобно». «Да, конечно, а что с ним?» Слова Келлера еще больше напугали девушку. «Мы нашли кое-что, и Володя сейчас этим занимается». Наташа уловила в голосе машины горделивые нотки. «Не волнуйся, он там под присмотром». «А почему он мне ничего не сказал?» Она заметно огорчилась. «Я думаю, потому что мы не могли оставить все как есть». В голосе Келлера прорезались стальные нотки. «Занимайся тем, что тебе поручили». «Хорошо», — покорно ответила она, но слабый отголосок обиды все равно остался в сердце. «Слышал?» — она обратилась к ученому, когда Келлер отключился. «Делаем, как я хочу». «Хорошо, но я все равно не вижу смысла», — недовольно ответил он, не смея спорить с прямым приказом Келлера. «Надо лететь за Володиным телом». Девушка закончила работу над частью проекта и стала собирать вещи. Странные они все-таки, Володя с Келлером. Как можно быть телом в одном месте, а разумом в другом? Месяц спустя. Фу, я сделал тяжелый вздох, когда последний байт информации встал там, где он был нужен. Вот и нудное же дело мне досталось. Дело действительно было непростое. И только имея в своем распоряжении неограниченные емкости Келлера, я мог за столь короткий срок систематизировать такой объем данных. Пришлось даже открыть мысли-канал с ним и подключить дополнительные мощности, когда я понял, какие громадные объемы мне придется перелопатить и структурировать. Что же мы имеем? Я открыл каталог и начал читать, начав с корабельного журнала. История оказалась занимательной, как говорилось в одном фильме. Это было давно в далекой-далекой галактике. Корабль-ключ был еще одной забытой разработкой предтеч, сделанной незадолго до основного открытия их расы. Возможности существования в эфире Вселенной. Проект так и остался незавершенным. Его создатель успел сделать только один действующий экземпляр. Перед своим уходом предтеч не знал, что делать с созданным детищем, поэтому заложил в него программу, которая позволила бы высокоразвитым существам найти его и использовать по своему усмотрению. А закладывая в него большую ударную мощь, предтеч решил перестраховаться, если вдруг первый проект берсеркеров начнет слишком доминировать во Вселенной. Поэтому-то он и расставил маяки по транспортной сети, чтобы то существо, которое достигло первой ступени развития расы предтеч, могло использовать корабль для своих целей. Ученый считал, что достигнув такого высокого уровня развития, любая цивилизация не может уничтожать все вокруг с помощью новообретенной мощи. Только дикое стечение обстоятельств позволили мне стать тем, кто смог подключиться к кораблю. Ведь его находили и ранее поисковые команды других цивилизаций, но никто из них не имел нужного набора способностей. Присутствие наномедов в организме и слияние разума с машинами. Так что получалось, что я прикасаюсь к истории такой давности, от которой захватывало дух. Я владел кораблем, последним владельцем которого был представитель расы, от которой зародилась жизнь во всем бескрайнем космосе. Вот это было поистине удивительно. «Что же, от истории пора переходить к практике», усмехнулся я, когда закончил чтение технической документации. «Надо, наконец, подвигаться и, главное, пострелять». Я очень быстро понял, почему предтеча оставил корабль в пустой системе. Оказалось, что управлять кораблем, чувствуя себя при этом им, невероятно сложно. Предтечу было просто, его разум, видимо, легко оперировал с множеством потоков данных и распараллеливанием сознания. Иначе я не мог представить, что мне делать с гигантским потоком информации, что стекалось ко мне в мозг. Даже подключив все доступные мощности Келлера, я не смог справиться с ними. Пришлось выходить на Келлера и запросить столько процессорных мощностей, чтобы с запасом компенсировать нагрузку на мозг. Прошло порядка 2 дней, прежде чем я разобрался с простейшей навигацией полетов внутри системы. На гиперпереход я пока не замахивался, просто медленно кружил внутри системы, осваиваясь со своим новым телом. Конечно, с кораблем мне повезло. Ошибки, которые я совершал в управлении, для обычного корабля были бы фатальны. А этому ничего не было. Защитная структура корабля включала в себя поле, состоящее из множества мелких гексагонов. И они защищали меня от всех повреждений. Принцип работы поля я пока не понял. Единственное, что стало понятно натурными испытаниями, что поле не статично и неравномерно. Например, когда я по ошибке разогнал корабль до световой скорости и едва не влетел в звезду, то поле переформировалось в многослойную структуру, составив гигантскую подушку из слоев шестиугольников. По счастью, я успел разобраться с управлением и включить реверсивные двигатели, и поле осталось неиспытанным. Но я был рад этому. Влететь на световой скорости в звезду на единственном корабле «Предтеч» наверное, стало бы самым дорогим самоубийством в истории. Курьезные случаи продолжились, когда я стал разбираться с вооружением. Стрелял я в основном по крупным астероидам, и все было нормально, пока в ход не пошло тяжелое вооружение. Оно было рассортировано у меня в алфавитном порядке. Поэтому я тупо сбавлял мощность выстрела на 50% и стрелял в выбранный астероид. Астероиды, а чаще всего и все их окружающее пространство, исчезали от выстрела пушек. Очередь дошла до вооружения с малозвучным названием «Выстрел второй ступени». Привычно сбавив мощность, я выцелил астероид и выстрелил. Меня сразу напрягло то, что при выстреле слегка вздрогнул весь корпус корабля. Представив, сколько нужно энергии, чтобы подобная масса вздрогнула, я посмотрел в сторону, куда был сделан выстрел. Капец, моему взору предстало расчищенное астероидное поле. Помня недавние происшествия, я специально отдалился как можно дальше от звезды. И только это спасло меня от возможной смерти. Выстрел орудия прошил астероидное поле и ударил в нее, вызвав возмущение, а также плазменный выброс в ее оболочке. Если бы я был ближе и выстрел попал в звезду, не погашенный проходом через астероидное поле, лучше об этом было не думать. Я прям как обезьяна с гранатой, сделал я виртуальный вздох, вызвав при этом настоящую судорогу по корпусу корабля. Кстати, а из чего он сделан, если трясется вслед за мной? Ответ нашелся тут же в рассортированном мной журнале. Псевдоорганическое соединение с непроизносимым названием сказала мне только то, что корабль живой, точнее состоит из органического вещества, которое может менять как структуру, так и плотность. «Если корабль живой, тогда, возможно, есть и разум», — подумал я. «Ведь со мной кто-то разговаривал и управлял моими воспоминаниями». «Ау, корабль, отзовись!» — позвал я громко. «Запрос непонятен», — обломил меня голос. «Ты разумен?» — поинтересовался я с надеждой. «Запрос непонятен», — вторично обломил меня голос. «Похоже, на второго Келлера рассчитывать мне не стоит», — понял я. «Ладно, будем обходиться своими силами». Снизив мощность, выдаваемую генераторами на орудие до 10%, я продолжил испытание. Закончив, я быстренько отсортировал орудие не по алфавиту, а по мощности, во избежание дальнейших казусов, также прикрепил к ним ТТХ записанных выстрелов. Что же, я задумался над тем, что делать дальше. Нужно осваивать гиперпереход и оставшиеся неизвестные функции. На то, чтобы научиться летать в гиперпространстве и, что самое главное, прилетать в нужные координаты, ушло значительное количество времени, чем на все предыдущие эксперименты. 2 недели я бился над тем, чтобы правильно рассчитывать координаты выходных врат. Несколько раз я даже вылетал в тех системах, которых не было на моих картах. Приходилось долго возвращаться назад. Но, как говорится, упорство и труд все перетрут, так и я, имея перед собой цель, а также неограниченное количество времени и ресурсов, шаг за шагом разбирался с возможностями корабля. Впрочем, звезду я все-таки расколотил, применив последнее из неизвестных устройств. Если во время применения выстрела второй ступени корабль во время выстрела лишь слегка задрожал, то тут даже включились двигатели, чтобы отработать инерцию выстрела. На всякий случай я сразу ушел в гипер, не дожидаясь результатов своего выстрела, что оказалось очень верным решением. Назад я не мог потом попасть длительное время, так как врата той звездной системы были заблокированы, и мне пришлось лететь через соседнюю систему. Открывшийся вид впечатлил меня, отныне это место нельзя было назвать системой, так как от звезды мало что осталось. Тоже можно сказать и обо всем вокруг. Одни куски астероидов и газовых облаков. Врата же на моих глазах трансформировались и, превратившись в транспортную форму, свалили в гипер. Видимо, и такое было предусмотрено предтечами, что, в общем-то, было верно. Зачем разбазаривать ценные устройства на пустое пространство? Ну что, я оглядел пространство вокруг, трансформированные мной до неузнаваемости за последние 2 недели. Пора бы опробовать силушку на чем-то покрупней. «Соединение с кластером», — запросил я у невероятно скромного ИИ корабля соединение с Келлером. «Привет, Володь, как дела?» — практически в ту же секунду раздался голос Келлера. «Я готов размяться», — усмехнулся я. «Дай какие-нибудь ближайшие координаты с боевыми действиями берсеркеров». «Это мы легко». Келлер воодушевился моим хорошим настроением. «Лови. Пока тебя не было, боевые действия развернулись с особой силой». «Да», — задумчиво сказал я. «Да», — повторил за мной Келлер. «Я, конечно, думал, что мы нашли нечто особенное, но чтобы настолько, я пожалел, что у меня нет затылка и рук, чтобы почесать одними по-другому. Надо переделать наши планы в связи со вновь открывшимися обстоятельствами». Келлер на пару секунд отключился для расчетов, затем снова объявился. «Получается, у нас появился неплохой шанс на победу». «Меня сейчас не это волнует больше», — ответил я, сканируя мусор в системе, некогда бывший прибежищем одного из флотов берсеркеров и пары баз снабжения. «М?» — совсем по-человечески протянул он. «Надо бы назад в свое тело вернуться, а то как бы ни случилось, помнишь, с телом Клаксона? Отгони корабль ближе к базе и попробуй». Келлер отмахнулся от меня, так как от открывшихся возможностей исследования корабля можно было неплохо двинуть нашу науку вперед. «Хорошо, я возвращаюсь». Переживал я зря. Переброс сознания в свое тело оказался неимоверно прост. Одна команда ИИ, и вот я лежу в знакомой медицинской капсуле с физиологическим раствором и кучей трубок внутри себя. Звуки практически не проникали внутрь, но я видел, как над крышкой капсулы склонилась Наташа. Процедура очищения и обмывания тела от раствора заняла некоторое время, но буквально через час я, замотанный в полотенце, лег в кровать, так как от вынужденного бездействия тело сильно ослабло и конечности едва меня слушались. Похоже, предстояло еще и реабилитация тела после таких полетов без него. Рядом со мной лежала Наташа и, боясь отпустить мою руку, жадно расспрашивала о моем состоянии. «Не волнуйся, никуда я сейчас не денусь», — успокаивал ее я, когда пересказал все, что со мной произошло, и мы просто лежали обнявшись. Девушка с такой силой вжималась в меня, словно боялась, что я растворюсь в воздухе. «Сейчас», — выделила она одно слово из моего предложения. «А завтра ты опять уйдешь?» «Наташ, я ведь тебе рассказал все. С этим кораблем у нас появился шанс закончить обе войны». «Мне тебя не хватает», — тихо ответила она после долгого молчания. «Я тут абсолютно одна, и даже порученный проект не сильно меня отвлекает от мыслей, что с тобой может что-то случиться, и я тогда останусь в абсолютном одиночестве». «Не думаю, что на новом корабле со мной может что-то случиться». Я погладил рукой ее волосы, в ответ она легко поцеловала меня в губы. Наташа оказалась права в своем беспокойстве. Уже через два дня я снова вынужден был перенестись сознанием на корабль, так как Келлер предупредил меня о приближении к Земле новой угрозы. Такого я не мог оставить без надзора, и как ни упрашивала меня Наташа, я решил лететь.